Пертураба стоял, наблюдая за агонией старого эльдарского мира. Ему уже доводилось видеть, как умирают планеты, очищенные от всякой органики вирусом пожиратель жизни или опустошенные бомбардировкой циклоническими торпедами. Он видел даже, как за считанные минуты сжигает планету случайная вспышка ее же солнца. Но никогда ему еще не случалось видеть планету, гибнущую изнутри. С каждой секундой поверхность перламутрового шара становилась все темнее, скрываясь за облаками выбросов, достигавших тропосферы. Строения, еще оставшиеся внизу на планете, были полностью уничтожены. Их разрушили землетрясения, с нарастающей силой поднимавшиеся от самого ядра. Или поглотили разломы шириной с континент, которые изрезали верхние слои искусственного планетоида. Железная кровь пыталась уйти с орбиты, но притяжение, исходившее от ока ужаса, изо всех сил старалось подчинить себе реальность. Флот Железных Воинов уже лишился нескольких меньших кораблей. Колоссальные силы черной дыры затянули их в свои объятия. Только капитальные корабли обладали двигателями достаточной мощности, чтобы сопротивляться этому неумолимому притяжению. Но и они могли лишь отдалить неизбежное. Навигатор крови не сумел обнаружить даже намека на верхние пути, которые привели к этой планете. И отчаянные поиски другого выхода пока не приносили результатов. Форикс, Крагер и Фальк стояли позади, ожидая приказа. Но Пертураба не знал, что им сказать. Он был примархом, созданным, чтобы стать богом среди обычных людей. Но что он сам значил по сравнению с такой космической силой? Мог ли он заставить черную дыру освободить корабли или обернуть время вспять одним мановением руки? Несмотря на все свое могущество, он все равно подчинялся законам Вселенной. Корпус железной крови стонал. Его несокрушимая надстройка деформировалась от немыслимых разрывающих нагрузок, на которые она не была рассчитана. Корабль кричал от боли, и его духи машин наполняли командную палубу статическими помехами страха. Флот Детей Императора исчез, последовав за Фулгримом в его возвышении. Пропал даже Юлий Кесарон, хотя Форикс и Камнерожденный клялись, что он при обстреле площади укрылся вместе с ними в Мучителе. Пертураба не знал, куда делся его двуличный родственник, да и знать не хотел. Предательство заставило сердце Пертураба окончательно окаменеть, и теперь он был убежден, что может доверять решениям лишь одного человека. Был только один воин, который говорил искренне и руководствовался самыми благородными намерениями – Хорус Луперкаль. Отныне Пертураба будет доверять только ему. «Какие будут приказы, повелитель?» – спросил Форикс. Пертураба обернулся к своим триархам, каждый из которых за время пути сюда обзавелся собственными шрамами. Барбан Фальк стал выше и как будто значительнее, словно обрел некую внутреннюю силу, которой раньше не обладал. Его доспех потемнел, местами до черноты. Когда Форикс чуть раньше окликнул воина по имени, Пертураба услышал ответ Фалька. «Больше не называй меня так, теперь я просто кузнец войны». Крагер тоже изменился, какая-то скрытая часть его натуры вырвалась на свободу, и подавить ее уже было нельзя. Он все еще сохранил браваду убийцы, но теперь в этой кровожадности появились отточенность и целеустремленность, говорившие о служении некой более высокой цели, чем просто упоение боем. Форикс же, напротив, казался подавленным, и горечь загасила тот огонь, который раньше направлял его в самые жестокие битвы. Пертураба хорошо понимал это чувство, ужас предательства, невыносимая тяжесть знания, что верить нельзя никому. «Мои приказы?» – переспросил Пертураба. Он повернулся обратно к смотровому экрану, на котором чудовищная черная дыра кипела темной энергией. Он заглянул в самое ее сердце, вспоминая как мифы и легенды, окружавшие подобные феномены природы, так и научные факты и гипотезы, касательно их происхождения. И безумные предположения о том, что может находиться с другой стороны подобной черной дыры. «Я никогда не иду назад», — ответил Пертураба, — «только вперед». «Повелитель», — снова заговорил Форикс, — «ваши приказы». «Идем внутрь». «Внутрь черной дыры?» — Крагер был в ужасе. «Это самоубийство». «Отнюдь, мой триар», — ответил Пертураба, внезапно понимая правду. «Фулгрим сказал, что мы встретимся снова, и я ему верю. Нам не суждено умереть здесь, а выход остался только один – двигаться вперед». Пертураба вгляделся в бездну черной дыры, словно бросая ей вызов. «Таков мой приказ. Выполняйте. Немедленно».